Возможно, она даже была на поздней небесной стадии, как и Лия. Ее необычные заклинания только усилили ее имидж, она казалась куда более сильной, чем она была на самом деле. При этом слова Ян Лина поддерживали теорию Нитяня. Он, должно быть, знал, что фактический уровень силы Пейцицы был ниже его, поэтому он был так сильно уверен в своей победе. В конце концов Нитянь решил, что уровень силы Пейцицы равен примерно уровню силы Лие. «Вы трое, займитесь этими сопляками». Ян Лин грозно хмыкнул и направился в сторону Пейцицы. Медленно шагая по шахте, он прихватил с собой одну из лопат, которой они копали космический нефрит. Нитянь с удивлением обнаружил, что вокруг лопаты не было ни единого колебания энергии ЦИ. Похоже, что Ян Лин также боялся потревожить это место. Тем временем Пейцицы умело уклонялась от атак Ян Лина. Вдруг она начала говорить так же спокойно, как будто бы и не было никакого Ян Лина. «Хуатянь, Лие, что вы стоите? Сражайтесь, иди». Лие неожиданно вытолкнул Нитяня вперед. Теперь Нитянь стоял в самом центре круга, состоящего из трех воинов дикого пламени. Все трое начали злобно ухмыляться, они подняли свои лопаты с земли и рванули в сторону Нитяня. Никакой духовной энергии, только грубая физическая сила. Будучи окруженным тремя воинами ЦИ, Нитянь улыбнулся в ответ на их злобные гримасы. Нитянь питался лучше, чем другие новички клана Ни. Он даже мог одолеть учеников с более высокими показателями духовной энергии. В этом ему помогала хорошая физическая форма. Когда он покинул клан Ни, он продолжал питаться большим количеством мяса зверя. Таким образом он продолжал совершенствовать свое тело. В конце концов, испытания зеленой иллюзии, кровопролитные схватки, испытания небесных врат окончательно закалили его. Увидев трех соперников из фракции дикого пламени, Нитянь не дрогнул в сердцах, он держался мужественно и стойко. Как только они начали замахиваться лопатами, Нитянь обрушил на них град ударов кулаками, выбив лопаты у них прямо из рук. Прежде чем они успели опомниться, Нитянь, словно дикий зверь, набросился на одного из них. Хруст. Раздался хруст костей. Нитянь так сильно толкнул воина, что тот подлетел и со всей силы ударился о стены пещеры, а из его рта начало струиться. Бах! После удара о стены пещеры он упал, его взгляд был пустым, скорее всего он погиб. «Какого черта ты творишь?» — вскрикнул неподалеку Лие, держа в руках свой кинжал. Как бы то ни было, Лие тоже не стоял без дела. Он вытащил острый кинжал и набросился на одного из членов дикого пламени, пытаясь атаковать его сзади. Как только Лие собирался нанести удар, Нитянь втолкал воина в стену. Лие остался стоять и молча смотреть куда-то пустым взглядом. Его жертва теперь лежала в другом конце пещеры и медленно истекала кровью. Немного помолчав, Лие все же заговорил. «Зачем ты это сделал, Хуатянь? Ты же видел, что я подхожу сзади с ножом». Увидев, как Нитянь одним ударом убил их соратника, оставшиеся воины дикого пламени пришли в ярости, ступленно бросились на Нитяня. «Ха-ха-ха!» — усмехнулся Нитянь. Затем он продолжил. «Вы слабы. Вы верно так рветесь умереть, раз вы все-таки осмелились напасть на меня». Удар, удар, удар. Как только их лопаты соприкоснулись с телом Нитяня, выражения их лиц резко изменились. Они приложили максимум усилий к этим ударам, но они просто не прошли, они словно столкнулись с крепкой скалой. Такая скала, скорее всего, была даже крепче, чем стены шахты космического нефрита. В то же время, Нитянь вообще ничего не почувствовал от этих ударов. Что ж, время умирать. Нитянь понял, что он гораздо сильнее этих двоих, поэтому он решил атаковать их в полную силу. Быстрым движением рук он схватил их за шед. Эта тяжелая хватка была для них чем-то вроде железного замка. Спустя секунду Нитянь столкнул их лбами с такой силой, что из их разбитых лбов начала струиться кровь. Они испытали сильнейшее головокружение, поэтому они начали шататься, пока Нитянь вновь не схватил их за шеи. Он поднял этих двоих в воздух, а они в этот момент всячески махали ногами в надежде посильнее пнуть Нитяня. Однако они были в разы слабее Нитяня. Как бы они ни пинались, Нитяню было все равно, он не чувствовал этих ударов. Спустя непродолжительное время оба воина дикого пламени раскраснелись. Казалось, что они сейчас задохнутся. «Ну же, Хуатянь, добивай их прямо сейчас!» — прокричал Лие. Нитянь нахмурился, поскольку он заметил, что враги хотели использовать духовную энергию и убить всех, ведь по сути у них не было выбора, их ждала скорая гибель. Хруст. Как только они уже было собрались использовать ЦИ, Нитянь в тот же момент сжал крепко руки, сломав тем самым им обоим шеи. Их головы поникли, Они мгновенно погибли от этого приема. Лие был очень поражен зрелищем, он сказал: «Вот это силы! Этот парень что, какой-то зверь с этого самого хребта? Да как тебе вообще удалось подобное? А ведь он даже и не думал, что Нитянь с такой легкостью сможет убить трем мастеров фракции Дикого Пламени. Он взял Нитяня с собой в качестве рабочей силы, но не в качестве воина. В общем, он никак не ожидал, что Нитянь окажется настолько силен. В конце концов, Нитянь был всего лишь на стадии малого неба, в то время как эти воины были на небесной стадии. Они не смогли одолеть его даже при условии большего числа. Хуатянь, даже Пэй Цици, которая сражалась с Янлином, была поражена выдающейся силе Нитяня. Она была сосредоточена на своей битве против Янлина и не заметила, как Нитянь убил своих врагов. Когда она услышала призывы Лие, она уже было подумала, что враги вскоре падут, но это произошло гораздо быстрее, поскольку как только она обернулась посмотреть, Нитянь уже просто стоял и скучал. Казалось, он был недоволен тем, что враги не смогли устроить ему настоящую битву. Янлин тоже заметил исход битвы и сказал: «Что это за парниша?» В конце концов, все трое были хорошо обученными воинами, они наверняка знали, как правильно вести бой. Янлин засомневался, он подумал, что убийство этого парня стало бы серьезной проблемой даже в том случае, если бы он сам объединился с теми тремя. Янлин занервничал, он не ожидал, что его соратники падут так быстро, да еще и от руки этого парниши. Все пошло не по плану. Янлин наконец-то понял настоящий масштаб проблемы. Без промедления он наставил Пэй Цици и бросился к выходу из пещеры. «Не дай ему уйти!» — закричал Лие. «Понял», — коротко ответил Нитянь. Он уже стоял у входа и поджидал Янлина. «Разве ты не говорил, что ты уйдешь, только прихватив с собой мертвую Пэй Цици? Быстро уйди нахрен с дороги!» Ярость читалась во взгляде Янлина. «А что если не уйду?» Нитянь слегка склонил голову в сторону и посмотрел на Янлина. Во взгляде Нитяня читалась уверенность. «Я знаю, что там мне с тобой не справиться, но здесь я сломаю тебя так же легко, как я сломал трех твоих жалких приспешников». Глава 235. Властелин всех миров. Глава 235. Лие, который оскорблял и высмеивал Янлина, вдруг замер. Янлин был мертв. Нитяню удалось убить его одним ударом, а челюсть Лие просто отвисла от увиденного. Пэй Цици тоже была потрясена фактом столь скорой смерти соперника. Спустя некоторое время Лие продолжил: «Что-то слишком просто, вам так не кажется?» Этот парень. Пэй Цици не могла оторвать от Нитяня свой задумчивый взгляд. Хоть она и была уверена в смерти Янлина с самого начала, она готовилась к куда более серьезной борьбе. Нитянь смотрел в ее глаза с легкой застенчивостью, он сказал: «Теперь все их имущество принадлежит мне, верно?» «Да, как я и говорила», — ответила Пэй Цици. Глаза Нитяня загорелись, он быстро зашагал к телу Янлина с широкой улыбкой на лице. Без лишних церемоний, он принялся обыскивать труп. У Янлина было при себе кольцо владения, и Нитянь быстро снял его и собирался изучить на предмет каких-либо ценностей. «Сейчас не время, сперва нужно выбраться отсюда», — напомнила ему Пэй Цици. Лие шагнул в сторону Нитяня и сказал: «Использование любой духовной энергии приведет к катастрофе, поэтому здесь нельзя пользоваться даже предметами владения». Услышав их слова, Нитянь сразу же остановился и убрал кольцо в карман на поясе. Нитянь продолжил поиски, но ничего ценного так и не нашел. Затем он подошел к телам трех других членов Дикого Пламени, снял браслеты с их запястья и убрал их в карман. Каждое кольцо владения имеет пространственный энергетический щит, для того чтобы другие не смогли им воспользоваться, сказала Пэй Цици. «Я помогу тебе отключить его, когда мы выйдем отсюда». «О, отлично, заранее спасибо», улыбаясь, сказал Нитянь. Он также слышал, что у более массового браслета владения не было ограничительного заклинания, поэтому, как только его владелец убит, убийца может спокойно взять и использовать его. Однако, кольцо владения отличалось от браслета. Поскольку кольца считаются более редкими и дорогими, ограничительное заклинание всегда закладывается вовнутрь кольца еще при его ковке. Только путем взлома ограничительного заклинания человек, который не является владельцем, мог воспользоваться кольцом. Поскольку Пэй Цици была мастером пространственной магии, то она с легкостью могла бы помочь Нитяню разрушить ограничительные чары кольца. Если бы она не предложила помощь, то ему бы пришлось преодолеть множество неприятностей на пути к заветному содержимому кольца. «Ты просто молодчина, Хуатянь», — взволнованно сказал Лие. Один мастер великого неба и три эксперта небесной стадии. У них должно быть немало духовных камней и ресурсов в их кольцах и браслетах владения. Нам всем очень повезло, что ты пошел с нами, и тебе, и нам. Спасибо, улыбаясь, сказал Нитянь. Он был в хорошем настроении после убийства четырех могущественных экспертов и добычи их ценностей. С самого первого дня в раздробленном городе он только и делал, что беспокоился о духовных камнях, никакая работа не была столь прибыльна. Он никогда бы и не подумал, что ему удастся получить три браслета и одно кольцо в такой легкой битве. Этот принес счастье Нитяню. Как говорится, богатеют лишь удачливые. Подумал он про себя. Без каких-либо эмоций в глазах Пэй Цыцы сказала: «Хорошо, пришло время заняться делом. Не забывайте, зачем мы здесь. Теперь, когда две другие фракции узнали о шахте, нам лучше добыть столько космического нефрита, сколько мы сможем унести. Боюсь, в следующий раз мы можем вернуться в полностью пустую пещеру». «Да, как раз этим мы и пришли», — подтвердил Лие. «Тогда начинаем». Пэй Цыцы подняла лопату и подошел к углу пещеры. Без малейшего промедления она начала копать. «Вот, возьми это». Лие поднял лопату с земли и бросил ее Нитяню, а затем он сам поднял лопату и начал рыть. Раскапывая камни, он сказал: «Хуатянь, это мы обнаружили эту пещеру, а ты здесь только потому, что мы взяли тебя с собой. Тебе придется отдать на две трети добытых тобой камней. Без проблем». Нитянь все еще пребывал в хорошем настроении, поэтому он сразу же согласился. Потом он подумал о том, что если бы не Лие, то ему могло бы просто не хватить смелости пойти исследовать хребет иллюзии пустоты в одиночку, и тем более войти в какой бы то ни был разлом. Следовательно, он решил, что просьба Лие была справедлива. Удар, удар, еще удар. Все трое усердно размахивали лопатами внутри просторной пещеры. Многочисленные светлые пятна виднелись на стенах пещеры. Это был необработанный космический нефрит, ради которого они и пришли сюда. Для начала необходимо было отделить камень от горной породы, а лишь затем очищать его от всевозможных примесей. Только тогда можно будет увидеть кристально чистый космический нефрит. Самое главное в этом процессе то, что они не могли использовать свою духовную энергию ци. Из-за уникальной среды этого места эффективность пейцицы в добыче камней была ниже, чем эффективность Нитяня. К тому времени, как она закончила работать с одним нефритовым камнем, Нитянь успел добыть и обработать три. А меж тем, Лие работал даже медленнее пейцицы. К тому времени, когда он закончил один камень космического нефрита, у ног Нитяня уже лежало шесть очищенных камней нефрита. Два часа спустя, рядом с Нитянем лежала внушительная кучка космического нефрита, в то время как у Пэй Цыцы было 10 обработанных камней, а у Лие только 5. Прошло еще немного времени. Количество камней у Нитяня уже больше напоминало очень маленький холмик, нежели кучку. Пэй Цыцы и Лие очень устали, поэтому они были вынуждены остановиться. В конце концов, тяжелый физический труд — это не про них. С них капел мелился пот. Они просто стояли и смотрели, как быстро и уверенно продолжает работать Нитянь. Они валились без сил, их руки болели, а сами они очень сильно хотели есть и пить. Они жаждали хорошего отдыха. «Из чего сделан этот парень?» — пробормотал про себя Лие. Затем он повернулся к Пэй Цыцы и спросил: «Старшая боевая сестра, как насчет того, чтобы выбраться и поесть чего-нибудь?» Вся их еда хранилась в кольцах владения, которые можно было использовать, лишь выйдя наружу. «Хорошо, давай отдохнем и вернемся после небольшого перерыва. Похоже, Нитянь все еще в порядке. Пусть продолжает работать», — согласилась Пэй Цыцы, но при этом ее голос звучал слегка расстроенным. Она прекрасно знала, что это их единственная возможность заработать космический нефрит. Она хотела остаться и добыть как можно больше, но она израсходовала все свои силы, чего нельзя было сказать о Нитяне. Услышав, что они собирались выйти наружу, Нитянь повернулся к ним и сказал: «Вы хотите вынести весь этот нефрит и помочь мне сложить его в кольца владения?» «Нет, но ты можешь просто выкидывать его в разлом, мы будем снаружи», — сказал Лие. «Что ж, это тоже мысль», — ответил Нитянь. Вскоре после того, как они вышли, Нитянь подсчитал все добытые камни и начал выбрасывать их через разлом. Выбросив все камни наружу, он решил продолжить работу, так сильно он заботился о своей будущей жизни в раздробленном городе. Прошло еще несколько часов, а Нитянь все еще не устал. Добывая очередной нефритовый камень, Нитянь ударил по горной породе, но в этот раз раздался какой-то странный треск. «Какого?» Нитянь замер и начал внимательно осматривать место, откуда исходил звук. В этот момент Лие и Пэй Цыцы вернулись, а Лие сказал: Мы вернулись, Хуатянь, как идут дела? Идите и посмотрите. Кто-нибудь знает, что это такое? Сказал Нитянь. Пейцици быстро прошел мимо Лие и подошла к Нитяню. Как только она оказалась достаточно близко, его опьянил некий приятный цветочный запах. В следующий момент легкое удивление Пейцици вернуло Нитяня к реальности. Я и не думала, что мы встретим одного из них здесь, в этой пещере. Глава 236. Властелин всех миров. Глава 236. Пещеру заполнил чистый яркий свет какого-то кристалла. Изначально темная пещера теперь была полностью заполнена светом, словно ее озаряло солнце. Этот кристалл находился внутри большого куска космического нефрита. Казалось, этот кристалл был частью нефрита, но при этом он все еще слишком отличался от него. Кристалл был куда более чистым и прозрачным, а пространственные колебания были в разы сильнее, чем у космического нефрита. Казалось, этот кристалл привлекал свет, поскольку многочисленные яркие лучи света начали сходиться в одной точке кристалла. Нитянь сразу же осознал уникальность камня. Он также почувствовал изменения, вызываемые кристаллом. С любопытством во взгляде он спросил, что это такое. Пейцици, которая стояла рядом с Нитянем, смотрела на кристалл с таким же неподдельным любопытством в глазах. Нитянь даже мог услышать ее учащенное дыхание. Казалось, слова Нитяня проходили мимо ее ушей, поскольку все ее внимание было захвачено кристаллом, больше напоминающим некий бриллиант. Нитянь вздохнул, он вновь почувствовал приятный цветочный аромат и решил больше не беспокоить ее. Вместо этого он молча молчал, предоставляя ей возможность успокоиться самостоятельно. Стоя настолько близко к Пейцици, Нитянь вглядывался в ее глаза. Притом он также пристально смотрел на ее нежное, молочно-бледное лицо. Ее лицо показалось ему в разы прекраснее блеска этого необычного кристалла. «Хуатянь, старшая боевая сестра, что вы там нашли?» Тучный Лие решил подойти и посмотреть самостоятельно. Он подошел и втиснулся в узкое пространство между Пейцицей и Нитянем. Он аккуратно посмотрел на кристалл, а в следующее мгновение он начал топать ногами от радости. «Это кристаллизированный камень космического нефрита. Не могу поверить, что мы смогли найти его здесь, в столь маленькой шахте космического нефрита. Нам чертовски повезло». Нитян ничего не знал о духовных материалах, которые содержали пространственную энергию. Ведь он даже не знал о возможности использования космического нефрита, и уж тем более он не знал о редкости кристаллизированного космического нефрита. «Этот камень, он дороже, чем обычный космический нефрит?» – спросил Нитянь. Лие закатил глаза, как будто бы он разговаривал с непробиваемым дураком. «Конечно, разве ты не знаешь разницу между духовным нефритом и духовным кристаллом? Разница между этими двумя в разы выше. Если у вас есть один духовный кристалл, то вы сможете обменять его на 100 камней духовного нефрита. Однако один кристалл космического нефрита можно обменять на 500 камней обычного космического нефрита. Простой космический нефрит необходим для создания межпространственных порталов, а кристаллы космического нефрита необходимы для ковки могущественных пространственных инструментов. И я имею в виду не кольца владения или браслеты. Я говорю о чрезвычайно ценных духовных инструментах, которые могут исказить пространство. Пространственные инструменты и духовное оружие, связанные с искажением пространства, очень редки. Не только потому, что их трудно выковать, но и потому, что компоненты создания встречаются очень редко. Насколько я помню, даже во времена процветания измерения раскола пустоты подобным оружием обладала лишь секта пустоты, никто более. И благодаря этому оружию секта пустоты процветала, добывая себе все необходимое здесь, на хребте иллюзий пустоты. В заключение можно сказать, что кристаллы космического нефрита – это невероятно ценный и редкий материал для создания мощного оружия. Могущественные мастера даже развязывали войны за этот ресурс. Во время рассказа Лие сам начал осознавать всю мощь этого кристалла, поэтому его глаза начали краснеть от волнения. Слушая это объяснение, Нитянь внимательно наблюдал за реакцией Пейцици. Он заметил, что как только Лие упомянул о секте пустоты, она моментально оторвала свой взгляд от кристалла, словно эти слова пробудили ее от каких-то раздумий. На секунду ему показалось, что он увидел некоторую печаль в ее взгляде. Однако она моментально избавилась от любых эмоций. Она повернулась к Нитяню и сказала: «Хуатянь, ты можешь отдать Лие всего 1/3 от своих камней космического нефрита. Я готова отказаться от своей доли». «Почему?» Нитянь был удивлен этим заявлением. Она указала на кристалл у космического нефрита и сказала: «Я хочу этот кристалл». Лие слегка подскочила и сказал: «Хуатянь, этот кристалл будет бесполезен в твоих руках. Это очень хорошое предложение. Только мастера в области пространственной магии могут использовать пространственное оружие и инструменты. Для старшей боевой сестры этот кристалл имеет куда большее значение, чем для тебя. Даже если ты захочешь продать его, ты не сможешь найти более выгодного предложения во всем измерении раскола пустоты». «Что ж, я все понял», — Нитянь улыбнулся и сказал: «Я и так добился того, чего я даже никогда бы и не ожидал от путешествия на хребет иллюзии пустоты. Поэтому, раз вы так сильно хотите получить этот кристалл, что ж, так тому и быть. Для меня будет честью принять ваше достойное предложение». Пейцици осталась довольна его решением. «Блестяще. Мне нравится твой стиль». После минутного размышления она сказала: «А как насчет еще одной вещи? Я могу помочь тебе продать весь этот нефрит и те вещи, которые ты собрал с павших воинов Дикого Пламени. Тебе просто надо будет сказать мне, чего ты хочешь от продажи этих вещей. Я имею в виду духовные камни или же что-то особенное. В любом случае, я готова помочь. Я гарантирую, что если ты доверишься мне, то я смогу продать эти вещи по самой выгодной цене. Ты получишь куда больше, чем если бы ты отправился продавать их самостоятельно». Судя по всему, Нитянь был доволен такому предложению. Он коротко ответил: «Спасибо. Хорошо, пришло время собираться», — сказала Пейцици. «Давайте достанем этот кристалл, обработаем те камни нефрита, которые вы уже выкопали, а затем мы соберемся и уйдем». Казалось, она хотела поскорее вернуться в раздробленный город вместе с кристаллом космического нефрита. Услышав ее слова, Лия и Нитянь приступили к работе. Через час они вышли из практически полностью опустошенной пещеры, держа в руках кристалл космического нефрита. На горном хребте иллюзии пустоты Нитянь, Пейцици и Лие вновь надели свои нефритовые браслеты. Они возвращались назад прежним маршрутом. После битвы на шахте, добычи нефрита и решения Нитяня отдать кристаллу, Пейцици несколько пересмотрела свое отношение к Нитяню. На обратном пути она решила отказаться от того, чтобы идти впереди. Вместо этого она шла рядом с Лие и Нитянем. Она даже отказалась от своей гордости и присоединилась к их разговорам. В этот раз атмосфера была куда более дружелюбной, чем в тот раз, когда они только шли к шахте. Под ночным небом они подошли к пещере, в которой находился небольшой портал. Вдруг Пейцици остановилась и грозно сказала: «Кто там? Покажи себя». Тяжелые шаги отдавались эхом откуда-то издалека. Выражение лица Лие сильно исказилось, он резко вскрикнул: «Черт возьми, только не говорите мне, что мы столкнулись с духовным зверем в таком дерьмовом месте». Глава 237. Властелин всех миров. Глава 237. С тех пор, как энергия Ци небес и земли в измерении раскола пустоты была испорчена, большинство духовных зверей, которые жили в разных частях измерения, начали умирать сотнями. Выживают сильнейшие. Это правило применимо и к духовным животным. Слишком старые или слишком маленькие погибли от испорченной Ци моментально. Тем не менее, немногие сильнейшие выжили. Поэтому, вместо того чтобы погибнуть, они выжили и стали еще крепче и сильней. Большинство из этих выживших просто бродило по горному хребту иллюзии пустоты. Они охотились на воинов Ци, которые осмеливались приходить сюда в поисках чего-либо ценного. Таким образом, существовало три опасности для смельчаков, отважившихся прийти сюда: пространственные разломы, крупные рейды любой из трех главных фракций и мутировавшие дикие звери, которые бродили по всему горному хребту. Шаги были слишком тяжелые, очевидно, они исходили не от человека. По мере того, как шаги становились все ближе и ближе, Нитяню казалось, что по его груди кто-то постукивает барабанной палочкой. Прежде чем он успел осмотреть территорию с помощью своего псионного сознания, он заметил громадного зверя. Это был чрезвычайно крепкий носорог длиной около 8 метров. С головы до хвоста носорог был покрыт золотом. «Золотой носорог!» — воскликнул Лие. В момент, когда он увидел зверя, его плотное лицо наполнил страх. «Какая у него степень Ци?» — спросил Нитянь. «Как правило, золотой носорог — зверь четвертого ранга. Такой обычно находится на стадии Великого Неба». С горькой улыбкой он продолжил: «Однако, поскольку он пережил суровые условия на горном хребте иллюзии пустоты, он должен быть гораздо сильнее, чем те золотые носороги, которых можно найти в других 9 измерениях». Нитянь пристально осмотрел громадного монстра. Золотой носорог был полностью покрыт золотом. На первый взгляд может показаться, что он целиком и полностью состоит из твердого золота, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что только лишь кожа покрыта золотой коркой. На его морде сиял крупный золотой рог. У Нитиня было предчувствие, что удар такого рога может моментально убить любого. Даже его исключительно мускулистое тело не смогло бы остановить или выдержать удар. Нет ничего острее, чем рог золотого носорога. Тебе лучше внимательно следить за ним, не позволяя ему приблизиться к тебе, посоветовал ему Лие тихим голосом. В этот же момент кольцо на его пальце засияло темно-красным светом. В следующий момент из его кольца вылетели духовные доспехи, на которых, к слову, было очень много четких узоров. Эти доспехи моментально обернули тучное тело Лие. Только сейчас он смог вздохнуть с облегчением, поскольку он чувствовал себя защищенным. Нитянь заметил, что Лие в одной руке держал талисман, а в другой руке он держал темно-красный щит. Судя по всему, Лие решил, что битва с носорогом неизбежна. Однако, Лие, судя по всему, не собирался бросаться в битву с этим носорогом. Скорее всего, он просто хотел быть готовым к резкой атаке носорога. В этот момент между ними прошла Пэй Цици. Ее пышное тело источало смертельную ауру. Затем она сказала: «Вы двое отойдите». Вокруг нее раздались очень странные звуки, как будто бы пространственные разломы вокруг нее каким-то отреагировали на эту ауру. «Хуатянь, нам просто нужно держаться подальше от моей старшей боевой сестры». Затем Лие потянул Нитиня назад, и они оба спрятались за крупным булыжником. «Это идеальное место для моей старшей боевой сестры, Хуатянь. С помощью своих умений она может использовать нестабильные колебания энергии вокруг нее для того, чтобы создать множество мечей из чистой энергии. А с помощью них она наверняка одолеет этого носорога. Дело в том, что эти клинки с легкостью могут задеть союзников, поэтому мы спрятались. Поэтому никогда не забывай, что когда она атакует в полную силу, то лучше держаться от нее подальше. Иногда она может быть гораздо опаснее здешних зверей и пространственных разломов». Таким образом, Лие остерегал Нитяня от возможной опасности. Нитянь чувствовал себя слегка неудовлетворенно. «Значит, пока она сражается с носорогом, мы просто сидим и ждем?» Лие похлопал его по плечу и сказал: «Поверь мне, это лучше, что мы можем сделать. Так будет лучше для нас и для нее. Я знаю, ты бравый и смелый воин. Я видел всю твою храбрость в шахте, но сейчас мы не там. Мы вернулись на хребет иллюзии пустоты. Твоя физическая сила здесь не помощник. Если ты попытаешься помочь, то ей придется сражаться осторожно, чтобы не навредить тебе. В таком случае, она не сможет сражаться в полную силу. Мы должны внимательно следить за ситуацией, а когда выпадет нужный момент, мы сможем вмешаться и помочь ей». «Ну что ж, хорошо», — нахмурился Нитянь. Бах, бах. Золотой носорог медленно зашагал в сторону Пэй Цици. Его глаза сияли ярким пламенем, но Пэй Цици не пыталась убежать. Она вела себя сдержанно и медленно приближалась к носорогу. Тем не менее, носорог видел в Пэй Цици кусок свежего мяса, который он поедал раз за разом, когда натыкался на неосторожного воина Ци. Свист, свист. Без предупреждения бесплотные клинки вылетели из ее кольца и устремились в сторону золотого носорога. Удар, удар, еще удар. Они мгновенно настигли его и проделали 4 небольших отверстия в его каменной коже. Кровь мгновенно вытекала из этих небольших отверстий. Ра-а-а. Он почувствовал мучительно сильную боль и взревел, а затем сразу же разбежался в сторону Пэй Цици. Бесплотные мечи отдалились от раны и снова пронзили кожу носорога. Нитянь заметил, что во время битвы с носорогом клинки Пэй Цици не исчезали, как это было в прошлый раз. Казалось, она не сильно опасалась золотого носорога. Несмотря на то, что его сила находилась на уровне великого неба, он все еще обладал достаточно примитивным интеллектом. Она и не думала использовать против него какие-то сложные заклинания. Она также знала, что духовные звери недооценивают воинов Ци, поэтому все звери просто стремятся к своей цели, не обращая внимания на повреждения и не пытаясь уклоняться. Точно так же повел себя золотой носорог. Так как кожа золотого носорога была достаточно крепкой, бесплотные клинки не смогли нанести серьезных повреждений. Ни один из мечей не задел жизненно важные органы. Вух! Прямо перед мордой носорога появилась стена энергии Ци, которую создала Пэй Цици. Бах! В следующее мгновение в нее впечатался золотой носорог, его ужасающе огромное тело моментально замерло. Пространственный бастион. Наблюдая за этой сценой, лицо Нитяня переливалось эмоциями. Увидев столь мощное заклинание, он полностью осознал силу Пэй Цици. Затем он заметил, что Пейцици переместилась в область скорления пространственных разломов. Все эти разломы двигались необычным образом. Нитянь не мог понять, по какому пути они двигались. Он был уверен, что если он или Лие столкнутся с этими разломами, то они вряд ли смогут уклониться от них. Тем не менее Пейцици с легкостью разобралась с их траекторией, поскольку она была могущественным мастером пространственной магии. Ее прекрасное тело с легкостью проходило мимо всех этих разломов, не получая никаких повреждений. Носорог очнулся и вновь побежал на Пейцици. Даже несмотря на то, что всю свою жизнь этот зверь бродил по хребту иллюзий пустоты, он колебался перед входом в зону скопления пространственных разломов. Он понимал, что малейший контакт с одним из множества разломов может моментально убить его. Пока Пейцици перемещалась между разломов, зверь ревел в ее сторону, но войти в зону множества разломов так и не решался. Пейцици хладнокровно ждала, когда он все-таки решится войти в опасную зону. Спустя некоторое время носорог понял, что Пейцици не собирается выходить оттуда. Затем он внезапно обернулся и рванул в сторону Лие и Нитяня. В конце концов он не мог просто обступить, он жаждал отведать мясо. А теперь, когда ему не удалось достать Пейцици, он просто решил напасть на других, тем более что мяса там было в два раза больше. «Проклятое зверье!» — выкрикнул Лие. Глава 238. «Властелин всех миров». Глава 238. «Ах, неужто вы двое не могли спрятаться подальше?» Нахмурившись, она подняла руку. Перед мордой золотого носорога появился еще один пространственный бастион. Бах! Он вновь врезался в бастион, и снова громадная туша была остановлена. Он повернулся к Пейцице и заревел. Рев был настолько сильным, что он содрогал землю. На лице Пейцице не было никаких эмоций. Она выпрыгнула из области скопления пространственных разломов. Она начала махать и всячески провоцировать носорога, заставляя его вновь отвлечься на нее. «Ну, Хуатянь, судя по всему, мы должны были прятаться еще дальше». На лице Лие можно было наблюдать смущение, когда он взял и потащил Нитяня еще дальше от поля битвы. Не стоит беспокоиться. «Даже если золотой носорог находится на стадии великого небя, моя старшая боевая сестра все равно сильнее. Горный хребет иллюзий пустоты – это идеальное место для боевых навыков Пейцици. Тот, кто осмелится сразиться с ней здесь, обязательно умрет, и неважно, человек это или зверь». Недавно она даже в одиночку убила несколько десятков мастеров из фракции Дикого Пламени и Темной Луны. Три из них были на стадии Великого Неба, но все же моя старшая боевая сестра смогла заманить их в разломы, где они пали ужасной смертью от эффектов этих аномалий. Лие хотел подбодрить Нитяня, которого он заставлял отступить еще дальше. Во время того, как они уходили, Нитянь постоянно заглядывал через плечо. В конечном итоге он наблюдал скопление энергетических клинков вокруг Пейцици. Каждый из них был выкован с помощью ее духовной энергии. Хоть эти клинки и не могли сравниться с бесплотными клинками Пейцици, этих более слабых клинков было в разы больше. Почти 100 пространственных лезвий поразили кожу золотого носорога, словно косяк кровожадной рыбы. Прозвучала серия звонких ударов, от золотой кожи отскакивали искры. На теле золотого носорога виднелось множество мелких порезов, все эти порезы кровоточили. Однако ни одна рана не была смертельной, поскольку все эти раны были неглубокими. Он все еще был полон жизненной силы и энергии. Атаки Пейцици только рассердили носорога. Таким образом, золотой носорог повернулся и вновь разогнался в сторону Пейцици, которая уже успела покинуть зону пространственных разломов. Нитянь наблюдал эту сцену издалека и восхищенно воскликнул. «Пространственные лезвия!» В этот момент он наконец понял, почему Лие сказал, что им лучше держаться подальше от Пейцици во время битвы. Сейчас Пейцици была больше похожа на монстра, который с легкостью призывал все нарастающую и нарастающую пространственную энергию разломов. Ее владение пространственной магией позволяло ей быть сильнее большинства других воинов ее стадии. В случае столкновения с более сильным врагом она всегда пряталась в зоне скопления разломов. Враги не могли достать ее там. Любой человек или духовный зверь, осмелившийся пойти за ней в зону скопления разломов, закончил бы тем, что его просто бы разрубили бы на кусочки эти хаотично движущиеся разломы. А если же вас не убивало на месте, то разломы могли затянуть вас в такие миры, где единственным вашим сладострастным желанием была бы быстрая смерть. Золотой носорог ревел и метался на Пейцици, но все его попытки были остановлены с помощью заклинания пространственного бастиона. А тем временем она продолжала наносить мелкие раны с помощью энергетических левий и бесплотных клинков. Казалось, она не торопилась. Она словно истощала зверя. В конце концов она знала, что когда зверь потеряет много крови, он просто рухнет на землю без сил. «Вау, старшая боевая сестра сражается все лучше и лучше», — восхищался Лие. Она сражалась с подобным зверьем и до этого, у нее всегда уходило много сил и энергии на это дело, даже если побеждала. Она достигла определенного мастерства, она будет истощать этого зверя, пока тот не рухнет. Это займет какое-то время, но так она сохранит свои силы и не пострадает. Это один из самых оптимальных способов сражаться с духовными зверями. В то время как Лие продолжал нахваливать Пэйцици, золотой носорог начал двигаться слегка скованно, вероятно, причиной этому стала серьезная кровопотеря. Как и ожидал Лие, носорог даже не смог приблизить к Пэйцици, его огромная сила и смертельно опасный рог оказались бесполезными. Примерно через 15 минут золотой носорог наконец-то ослаб, он попытался убежать. В этот момент Пэйцици решила добить его и направила бесплотные клинки к его самому уязвимому месту, его шее. Бах! Его огромное тело сразу же сильно врезалось в землю. «Вы двое, можете выходить!» — крикнула им Пэйцици. «Я знал, что она сможет убить его!» Ха-ха-ха! Лие был вне себя от радости, поскольку у него наконец-то хватило смелости выйти. Когда Нитянь и Лие подошли к носорогу, Нитянь заметил, что Пэйцици успела отрезать рог золотого носорога. Она также собиралась содрать с него шкуру. Рога золотых носорогов и их крепкая кожа были самыми дорогими трофеями. Что ж, Нитянь на мгновение засомневался, а затем сказал: «Можно мне взять его мясо?» В этот момент она уже начала снимать с него шкуру. Услышав эти слова, она с недоумением посмотрела на теня и сказала: «Духовные звери в измерении раскола пустоты отравлены испорченной энергией ци, люди не могут использовать ее для культивации. Да, эти звери сильны, но никто не жаждет отведать их плоти и крови. Зачем они тебе? Примеси». Нитянь слегка колебался. Заклинание поглощения крови позволило бы ему с легкостью очистить эту кровь от примеси и поглотить ее. Он также думал, что мясо укрепит его плоть, мышцы и кости. Таким образом, он рассчитывал использовать плоть и кровь этого могущественного зверя четвертого ранга для самосовершенствования. Однако слова Пэйцици заставили его колебаться. «Если они вам не нужны, вы можете просто отдать их мне?» — спросил Нитянь. «Я смог бы использовать их». «Хорошо», — ответила Пэйцици. По пути в раздробленный город они больше не встречали ни зверей, ни воинов враждебных фракций. В их резиденции многочисленные деревянные полки в комнате Лие были заставлены древними свитками о ковке, также здесь присутствовало огромное количество самых разнообразных духовных материалов, которые выглядели немного вычурно среди всей этой атмосферы. Это был первый случай, когда Нитянь попал в комнату Лие. «Хорошо, разделим нашу добычу», — улыбаясь сказал Лие. Нитянь кивнул и достал весь добытый космический нефрит из своего браслета. Всего они насчитали 320 камней космического нефрита. Исходя из первоначального уговора, Нитянь должен был отдать им 2/3 добытого нефрита. Однако Пэйцици отказалась от своей доли, поскольку она жаждала получить кристаллизированный космический нефрит. Поэтому он отсчитал 110 камней космического нефрита и положил их рядом с Лие, как бы показывая, что он отдает их ему. Глава 239. Властелин всех миров. Глава 239. Лие никак не поблагодарил Нитяня, вместо этого он громко засмеялся и убрал свою долю. Он добыл всего несколько десятков камней космического нефрита, доля, которую ему отдал Нитянь, увеличила его заработок в 3 раза, а это было куда больше, чем он ожидал. Из-за этого он пребывал в отличном настроении. Нитянь вытащил 3 браслета и кольцо владения, которые принадлежали воинам Дикого Пламени и Янлину. Пэйцици взломала защитные заклинания еще на обратном пути в раздробленный город. Нитянь послал частичку сознания внутрь кольца и достал весь духовный материал. Один предмет за другим он достал все ценные вещи из браслетов и кольца членов фракции Дикого Пламени. Не прошло много времени, как просторная комната Лие оказалась заполнена духовными ресурсами и материалами. Пэйцици стояла в стороне и терпеливо наблюдала, как Нитянь осматривает добычу. В конце концов она по-другому взглянула на Нитяня после того, как он отдал ей кристалл космического нефрита. Поэтому она решила помочь Нитяню с торговлей. Увидев, что осмотр предметов займет некоторое время, Она взяла на себя инициативу и решила помочь и с этим. Она посмотрела на Лие, а он в этот момент просто восторгался своей долей космического нефрита. Она сказала: «Иди сюда и помоги нам». «Эх, ладно». Лие убрал камни в сторону и присоединился к ним. Через некоторое время они полностью разобрали три браслета и кольцо. Всего было 1200 духовных камней, 5 камней духовного нефрита, 50 кусочков духовного материала для огненной стихии и 6 кусков природного духовного материала. Здесь также присутствовали 16 бутылок лекарств. Большинство из них так и оказались всего лишь лекарствами, но пара бутылок подходили для восстановления духовной энергии. Нитянь оставил себе таблетки для восстановления физической силы и псионной энергии, остальные он убрал в другую кучу. Помимо материалов и таблеток здесь также находилось с десяток различных заклинаний, однако все они были ниже продвинутого уровня, поэтому они не представляли особого значения для Нитяня. Здесь также были 3 набора духовных доспехов среднего уровня и 6 духовных орудий среднего уровня. Поскольку каждый из этих инструментов относился к специальному духовному атрибуту, они все были безразличны Нитяню. Глядя на кучу предметов, Пэйцици сказала: «Оставь все необходимое, остальное отдай мне. Я вернусь через несколько дней с духовными камнями». 1200 духовных камней и 5 камней духовного нефрита. Глядя на все это богатство, Нитянь слегка заволновался. Он думал, что делать со всем этим богатством, поскольку до похода на хребет иллюзий пустоты он держался за последнюю пару духовных камней. Помимо тех 3 камней духовного нефрита, которые ему оставил Хуаму, у Нитяня больше не было духовных камней. Эти камни он потратил на достижение небесной стадии, и тогда-то у него не осталось камней на выработку энергии ци. В его медальоне было всего лишь 3 месяца. Через 3 месяца его бы просто выкинули из раздробленного города. Он никогда бы и не подумал, что поход на хребет иллюзий пустоты может оказаться настолько плодотворным. Такого большого количества духовных камней от убийства 4 вражеских воинов хватило бы надолго. И это не считая всех доспехов, оружия и свитков, которые можно было бы продать и получить еще больше. У него было ощущение, что этот поход на хребет иллюзий пустоты полностью изменил его неблагоприятную ситуацию. Пэйцици увидела, что Нитянь слегка замечтался, поэтому она его поторопила. «Хорошо, оставляй все, что хочешь оставить, клади в одну кучку, а все, что не хочешь оставлять, в другую». «Ладно, ладно». С широкой улыбкой на лице Нитянь быстро убрал духовные камни, куски духовного нефрита, несколько бутылок лекарств и духовные материалы, обладающие атрибутами огня и дерева. Затем он передал остальные предметы Пэйцици. Кольцо Янлина, в котором осталось только освежеванное тело золотого носорога, Нитянь решил оставить себе. В будущем, когда он достигнет более высокой степени, он смог бы использовать его. Он решил не использовать браслеты владения, поэтому он отдал их Пэйцици. «Это все?» – спросила Пэйцици. Нитянь кивнула и сказал: «Да, спасибо за помощь». «Ага». Пэйцици не говорила много, она подошла и взяла 3 браслета, в которых Нитянь сохранил все, что он решил продать. Судя по всему, все эти вещи в сумме стоят около 5000 духовных камней. Нитянь сиял от счастья. «Я вернусь через 7 дней и принесу ваши духовные камни», — сказала Пэйцици. Только было Нитянь опять собрался ее благодарить, как она сказала: «Может, необходимы какие-то специальные материалы для совершенствования или духовные ресурсы? Если нужно, то я могу потратить вырученные камни и купить все необходимые». Нитянь на секунду задумался и сказал: «Если это возможно, то мне понадобятся материалы огня и природы, а также мне понадобятся материалы, содержащие в себе звездную энергию. Заранее спасибо». Звездная энергия, она была слегка шокирована этим высказыванием, затем она сказала: «В раздробленном городе легко найти материалы огненной и природной стихии, однако духовные материалы, которые содержат звездную энергию, здесь очень редки. Их изредка можно встретить в горах, на хребте иллюзий пустоты. Они иногда выпадают из пространственных разломов. А это значит, что их не только трудно найти, но и то, что цена за них очень высока». «Хорошо, за кристалл космического нефрита я могу помочь, но я не обещаю, что я смогу найти материалы со звездной энергией». Нитянь кивнула и сказал: «Да, я все понимаю». В этот момент Лие вскочила и сказал: «Старшая боевая сестра, Хуатянь ничего не знает о пространственной магии, так почему бы нам не купить весь его космический нефрит?» Услышав его слова, Нитянь посмотрел вниз на кучу космического нефрита и сказала Пэйцици: «Он прав, мне они ни к чему. Она приподняла брови и посмотрела на кучу космического нефрита. В ее глазах появилось желание заполучить весь этот нефрит, но ее взгляд, казалось, выражал невозможность купить их сейчас. Немногим удалось освоить пространственную магию, а причина этому — редкость материалов для улучшения этого атрибута. Она отправилась в поход на хребет иллюзий пустоты только из-за космического нефрита. Он был необходим для создания пространственных заклинаний, улучшения силы этого атрибута и создания мощного пространственного оружия и инструментов. Я могу дать за них 3000 духовных камней. После короткой паузы она продолжила: «Но сейчас у меня нет такого количества духовных камней. Мне нужно сначала продать свою добычу с нашего похода, и лишь тогда». «Конечно, это не проблема», — сказал Нитянь с улыбкой. «Хорошо, раз этот вопрос решен, значит, я возьму с собой весь этот космический нефрит». Кайцици положила свою молочно-бледную руку на кучу космического нефрита, и в следующий момент все камни влетели в ее кольцо. Она кивнула Нитяню в знак благодарности и легкой грациозной походкой вышла из комнаты Лие. Как только Пейцици ушла, Лие похлопал Нитяня по плечу, широко улыбнулся и сказал: «Что ж, я довольно хорошо к тебе отношусь, не так ли?» «Ха-ха-ха, да, спасибо», — ответил Нитянь. «Я буду рад поделиться всем, чем только смогу». Он думал, что Лие хочет воспользоваться своим хорошим настроением и попросить что-то для себя. Лие покачал головой. «Ха-ха-ха, я ценю это, но мне и так хорошо. Я много лет живу в раздробленном городе. В течение многих лет я накапливал богатство. Меня не интересуют все эти вещи. Просто помни, что однажды я могу попросить тебя об услуге». «Хорошо, я обязательно запомню», — без колебаний сказал Нитянь. «Замечательно», — сказал Лие. «Теперь ты можешь вернуться к себе. Также я хочу сказать, что можешь больше не работать на меня. Предлагаю тебе полностью сосредоточиться на совершенствовании». Нитянь действительно собирался заняться совершенствованием духовных сил и энергии. Он сказал: «Отлично, увидимся позже. Да, можешь идти, но не забывай об одной услуге». Глава 240. Властелин всех миров. Глава 240. Когда Нитянь вернулся в свою комнату, уже стало темно. Тишина охватила разрубленный город, и все преступники начали совершенствовать духовные навыки. Нитянь не стал исключением. Он взял кольцо Ян Лина и послал туда частичку сознания. После убийства золотого носорога на горном хребте иллюзии пустоты Пейцици забрала себе его рог и шкуру. Когда она узнала, что Нитянь хотел забрать себе мясо и кровь зверя, она обескровила и разрезала на куски тушу, прежде чем складировать его в кольце. Поэтому в кольце владения стояло около 10 бочек с кровью и множество кусков мяса. Тем не менее, это заняло всего лишь 1/10 хранилища. Исходя из слов Пейцици, в инструментах хранения не должен находиться ни один живой организм, только мертвые или бездушные создания. Поскольку здесь не было циркуляции воздуха, то мясо могло храниться в кольце довольно долго. Кольца хранения куда более редкие и сложны, чем браслеты, поэтому владельцы зачастую устанавливали защитные заклинания, которые не позволяли кому-либо другому воспользоваться кольцом. Тем не менее, Пейцици уже взломала предыдущие заклинания защиты, но она почему-то решила не устанавливать новые. Она объясняла это тем, что в случае смерти Нитяня все вещи в кольце перестанут иметь хоть какое-то значение. Духовный зверь 4-го уровня, золотой носорог, бормотал про себя Нитянь. Он собирался достать бочку крови. Сильный кровавый запах мгновенно заполнил каждый уголок каменной комнаты. Если бы сюда случайно вошли люди, то они наверняка бы подумали, что Нитянь устроил здесь резню и убил дюжину людей. Глядя на бочку крови, Нитянь обдумывал, стоит ли ему использовать заклинание очищения крови или нет. Исходя из слов Лие и Пейцици, все духовные звери в этом измерении пользовали испорченную энергию Ци для своей культивации. Кровь этих духовных зверей содержала примеси и нечистоты, поэтому воины Ци не могли использовать ее. Вот почему Пейцици не проявила ни малейшего интереса к телу золотого носорога. Нитянь сомневался. Он боялся, что он может поглотить нечистоты даже после очищения и абсорбации крови. С другой стороны, он видел, что запасы мяса зверя кончаются. Он знал, что обычная пища будет бесполезна его физической форме. Только пища, содержащая в себе много энергии, могла помочь усилить его физическую форму. Такой пищей как раз являлось мясо золотого носорога. Зверя 4-го уровня силы было очень сложно найти, даже в царстве небесного пламени. Даже несмотря на то, что мастер Ву Цзи знал о необычном свойстве тела своего ученика и хотел обеспечить его самым лучшим мясом, Нитиню всегда доставалось мясо зверей второго уровня. «Черт возьми, я никогда не узнаю, если не попробую». Нитянь стиснул зубы, он с неохотой окунул палец в бочку с кровью. Он закрыл глаза и использовал заклинание очищения и поглощения крови. В следующий момент кончик его пальца начал сиять ярким светом, который, казалось, собирал и очищал кровь золотого носорога. Густая кровь постепенно окружала его палец, и духи чистой эссенции крови наполняли его тело один за другим. Способ работы заклинания очищения крови заключался в том, чтобы очистить кровь духовного зверя или кровавые таблетки и передать их энергию в духовное море заклинателя. Нитянь отличался от других заклинателей. Он не мог напрямую направлять энергию в духовное море, поэтому рядом с духовным морем образовался вихрь кровавой энергии. Именно поэтому он думал, что это заклинание не для него. Однако Хуаму вскоре разъяснил ему, что эта уникальность делает его идеальной целью этого заклинания. Вжух, вжух. Кровь в бочке начала закручиваться в воронку. Казалось, что заклинание сработало и кровь начала очищаться. Нитянь пытался направить лучи чистой энергии крови к своему духовному морю в нижней части живота. Однако ни один луч энергии так и не достиг духовного моря Нитяня. Все лучи рассеялись в крови, внутренних органах и костях. Вскоре он почувствовал теплое течение внутри своих вен. Его опьянило ощущение комфорта и тепла. Казалось, он отдыхал в горячем источнике. Он мог почувствовать, что все эти лучи несли очень богатую энергию ци. Кроме того, во время процесса не наблюдалось никаких проблем. Таким образом, он опустошил всю бочку. Нитянь закончил поглощать кровь. Не отходя от бочки, он решил осмотреть себя на предмет каких-либо отклонений. Осмотревшись, он понял, что хоть кровь золотого носорога и содержит нечистоты, она все равно никак не вредит ему. Он встал и заглянул в бочку. Увиденное заставило его удивляться еще сильнее. Деревянный бочонок не был полностью сухим. В нем все еще было кое-что. Нитянь внимательно осмотрел бочку. На дне бочки лежал тонкий слой густой темно-серой жидкости. Эта жидкость не пахла как кровь, но зато она источала отвратительные запахи чего-то напоминающего грязь. Что это? В следующее мгновение на лице Нитяня появилось прозрение. Он понял, что эта жидкость – ничто иное, как примеси и нечистоты в крови золотого носорога. С помощью заклинания очищения крови ему удалось полностью отделить нечистоты от чистой эссенции крови. Это означало, что он напитался чистой кровью. Заклинание обогащения крови. В тот момент ему внезапно пришло в голову, что костяной демон крови мог использовать заклинание очищения крови, чтобы улучшить кровь аутсайдеров и, таким образом, укрепить себя. Эти аутсайдеры поглощали энергию ци из демонической ци, поэтому их кровь также была особенной. Так как это заклинание сработало на кровь аутсайдеров, не было ни единой причины не воспользоваться им для очищения крови зараженных животных. С мыслью об этом Нитянь обрадовался, а затем он мысленно поблагодарил Хуаму за его ценные и полезные советы. Вжух! Нитянь сохранил пустую бочку в своем кольце владения, а затем вынул еще полную бочку крови. В итоге он провел эту ночь, очищая и поглощая кровь золотого носорога. Он уверенно шел к своей цели, поэтому он немного увлекся. Прежде чем он это осознал, он уже опустошил три бочки крови. К тому времени, когда он опустошил четвертую бочку крови, изначально комфортное чувство постепенно было заменено жгучим ощущением в венах. Когда его тело продолжило поглощать очередные сгустки энергии крови, его внутренние органы начали обрабатывать энергии в разы медленнее, а сам Нитянь почувствовал некую тяжесть по всему телу. Кроме того, его сердце начало биться очень быстро. Именно тогда он понял, что кровь зверя четвертого уровня и кровь зверя второго уровня имеют серьезные отличия. Казалось, он больше не способен поглощать кровь золотого носорога. Он понял, что он слишком сильно перегружает себя. Поэтому, после четвертой бочки крови он решил остановиться и осмотреть свое тело и духовное море на предмет изменений. Используя пучок сознания, он раз за разом осматривал свои внутренние органы и духовное море. Он всегда с легкостью мог рассмотреть все в мельчайших деталях. Однако на этот раз его органы были слегка размыты, он не мог получить четкое изображение. Ему пришла в голову мысль использовать энергию семи разделенных звезд. Внезапно одна из разделенных звезд в душе Нитяня начала сиять так же ярко, как и бриллиант. В следующее мгновение из нее вылетел пучок звездного света, который столкнулся с частичкой сознания Нитяня. Глава 241. Властелин всех миров. Глава 241. После столкновения оба сгустка, включая небесное око, продолжили следовать вниз, к внутренним органам Нитяня. Нитянь мог чувствовать, как этот сгусток энергии перемещается по его мускулам. С помощью небесного ока он пронаблюдал, как его мышцы поглощают тонкую струйку кровавой эссенции. Эта струйка была толщиной с волосок. Постепенно поглощая эссенцию, мышцы Нитяня начали пульсировать. Он никогда не испытывал ничего подобного. В тот момент он был убежден, что внутри него находится два разных типа энергии, но что оба они имеют одно и то же происхождение. Первый тип энергии – псионная энергия, а другой – более продвинутый тип душевной энергии. Используя псионную энергию, культиваторы не могли ощущать все мельчайшие изменения в своей плоти. Это чувство всегда описывалось по-разному, но всегда довольно смутно, без мельчайших деталей. Тем не менее, небесное око, которое содержало в себе энергию раздробленных звезд, позволило Нитяню четко и ясно ощущать все изменения. Как правило, только лишь эксперты земной, продвинутой духовной стадии могли улучшить свою псионную энергию до душевной. Это было довольно необычно, особенно если учесть, что Нитянь находился только на стадии малого неба, чар раздробленных звезд. Внезапно ему пришла в голову некая мысль, касающаяся заклинания раздробленных звезд. Он вдруг вспомнил, что Хуаму привел его в измерение раскола пустоты именно из-за этого заклинания, поскольку необходимо было защитить его от фракции небесного грота. Поскольку Нитянь обладал сразу двумя частями заклинания, то небесному гроту было бы тяжело захватить их, особенно если Нитянь сумел полностью освоить эти части заклинания. Как только бы он полностью изучил эти части заклинания, у них практически не осталось бы шансов захватить заклинание силой. Если бы они захотели получить две части древнего заклинания, то им пришлось бы принять Нитяня в качестве своего ученика и последователя, а не в качестве соперника. Кроме того, в случае стычки он смог бы использовать доспех драконьего пламени. А если бы он стал последователем небесного грота, то даже бог огня не смог бы забрать у него эти доспехи. Судя по всему, мне нужно усерднее тренироваться с этими частями древнего заклинания. Именно тогда он понял, что сосредоточился на практическом совершенствовании и переходе на следующую стадию культивирования, но он забыл об истинной причине ухода в измерение раскола пустоты. Он временно отложил все мысли в сторону и продолжил наблюдать. Небесное око продолжило свой путь, а Нитянь наблюдал тысячи мельчайших струек крови, которые сливались с мышцами и органами, наполняя все его тело чистой энергией. Со временем все кровавые нити исчезли, а чувство жжения прекратилось. Во время поглощения энергии он испытывал лишь учащенное сердцебиение. В этот момент он внезапно подумал о зеленой ауре, которая представляла его родовую энергию. Этой ауры не было много, она также не была очень густой. Поэтому Нитянь решил, что это не самая могущественная часть его силы. Он был уверен, что тех четырех бочек не хватило бы для улучшения родовой силы. Он полагал, что зеленая аура – это не только мощная и могущественная сила, но это также некая сущность, обладающая разумом. Например, эта сущность должна была осознавать, что тело Нитяня нуждается в большом количестве кровавой эссенции. Из-за этого, когда Нитянь поглощал большое количество крови и усилил свое тело, эта сущность также совершенствовалась. Небесное око Нитяня позволяло ему исследовать свои внутренние органы и духовное море. К тому времени все неприятные ощущения прекратились. Он встал, подошел к окну и понял, что уже наступил рассвет. Не могу поверить, что ночь прошла так быстро. Нитянь удивлялся, насколько быстро пролетело время. Он чувствовал, что его тело поглощает эссенцию крови с большой скоростью, но телу все равно необходимо время на обработку этой энергии. Поэтому, вместо того чтобы продолжить поглощение крови золотого носорога, он достал духовные камни и начал культивацию. Он преследовал цель развить свою духовную силу и расширить свое духовное море. Он не покидал свою комнату в течение следующей недели. Камень за камнем, он все продолжал поглощать духовную энергию. Он сумел значительно расширить свое духовное море. Однако он понимал, что еще не предел, и путь предстоит долгий. Только путем усовершенствования всех вихрей духовной энергии он смог бы перейти на следующую стадию. 7 дней спустя прибыла Пэйцици, как и ожидалось ранее. Она была одета в тонкую тунику, ее черные волосы были убраны в конский хвостик. Когда она вошла, лицо Нитяня словно озарил свет, который принесла с собой эта прекрасная девушка. Вся одежда Пэйцици была небесно-голубого цвета. Светло-голубая туника плотно облегала ее пышные формы. Прошло уже 7 дней, пробормотал Нитянь, попутно возвращаясь к реальности. Пейцица внимательно посмотрела на Нитиня, ее глаза засияли словно звезды, она сказала, «Кажется, ты так усердно тренировался, что потерял счет времени». Нитянь слегка улыбнулся и сказал, «Да, наверное, так оно и было». Затем Пейцица нагнулась и положила свою аккуратную тонкую руку на пол, она медленно уселась на пол, а ее колени касались ее пышной груди. В следующий момент драгоценный блеск заполнил комнату Нитяня. Это были духовные камни, которые Пейцицы только что достала из своего кольца владения. Драгоценный блеск ослепил Нитяня, теперь весь его вид излучал радость и удовлетворение. Он никогда раньше и не видел такого количества духовных камней. «Я продала все твои духовные ресурсы и получила в итоге 5600 духовных камней. Если добавить сюда духовные камни, которые ты получишь за продажу космического нефрита, то ты получишь 8600 духовных камней». Пейцицы поднялась и сделала шаг назад, глядя на Нитяня, который, казалось, был полностью загипнотизирован духовыми камнями. Она улыбнулась и продолжила. «Как ты и просил, я потратила 1600 духовных камней на духовные ресурсы природной стихии, стихии огня и ресурсы, содержащие в себе звездную энергию. Таким образом, здесь всего 7000 духовных камней. Ты можешь посчитать их самостоятельно». Нитянь засмеялся и собрал все камни в свое кольцо хранения. Затем он сказал, «Мне не нужно пересчитывать камни, я полностью тебе доверяю».